Евгений Крапивницкий. «Дождь». Расквакались лягушки, готовит небо дождь. Веселые кукушки накуковали дождь. Идет, бредет старушка, смочил старушку дождь, а для детей игрушка, веселый крупный дождь.